Авва Алоний. Авва Алоний передавал изречение другого отца, что сухоедение и воздержание от приятной пищи, соединенное с возделыванием любви, скоро вводит инока в пристанище бесстрастия. Авва Алоний говорил: «Если человек не положит в сердце своем, что кроме его одного и Бога никого нет другого в мире, то не сможет обрести спокойствие в душе своей». Авва Алоний сказал: «Если бы я не разрушил всего, то не мог бы и воссоздать себя». Значение этого изречения тождественно с предшествовавшим. Оба изречения изображают совершенное умерщвление ко всему и оставление всех попечений, кроме попечения о спасении. Возводится инок в такое состояние верою. Только из такого состояния он может всецело устремиться к Богу умною молитвою. Только при таком состоянии умная молитва может объять собою все существо человека. Тогда она возносит делателя своего в ту любовь к Богу, которая законоположена Богом. Авва Пимен поведал, что брат просил Авву Алония объяснить значение уничижения. Отец отвечал: «Уничижение себя состоит в том, чтобы признавать себя худшим скотов, которые не подлежат осуждению». Еще поведал Авва Пимен: «Однажды старцы сидели за трапезою, а Авва Алоний предстоял им и прислуживал. Старцы похвалили его за это. Он ничего не отвечал им. Один из них спросил его: «Почему ты не отвечал ничего старцам, когда они похвалили тебя?» Авва Алоний сказал ему: «Если бы я им отвечал, то это значило бы, что я принял похвалу.